Глава 193. Дивный поступок святого Аполлинария с богатым юношей, впавшим в нищету. Вот какой рассказ слышали о папе Александрийском святом Авве Аполлинарии. Он был очень милостив и сострадателен. Вот пример. В Александрии был один юноша, сын знаменитых родителей. После своей смерти они оставили ему большое состояние в кораблях и в большом количестве золота. Юноша плохо распоряжался своим состоянием, все потерял и впал в крайнюю бедность, не имея даже ничего для пропитания. Не то чтобы он растратил на излишество, нет, кораблекрушения разорили его. И стал он из великих малым, по слову псалмопевца, «Восходит до небес и нисходит до бездн». Псалом 106, стих 26. Так и юноша всех превосходил богатством, а теперь стал ниже всех по своей бедности. Узнал обо всем этом блаженный Аполлинарий. Видя юношу в таком затруднительном положении и бедности, вспомнив и его родителей, как они были богаты, пожелал оказать ему милость и подать хотя небольшую помощь для пропитания, но недоумевал, как бы это устроить, не оскорбляя молодого человека. Всякий раз, как только видел его, папе больно было до глубины души при виде грязной одежды и печального вида юноши, этих признаков крайней бедности, и забота о юноше не покидала папу. Однажды, как бы по вдохновению свыше, он придумал удивительное средство, вполне достойное его святости. Призвав к себе расходчика Святой Церкви, он наедине сказал ему: «Можешь ли ты сохранить одну мою тайну?» «Надеюсь, владыка, на Сына Божия», — отвечал тот. «Если повелишь, не скажу никому, и никто не будет знать того, что ты доверишь рабу твоему». «Ступай», — сказал папа, — «и напиши заемное письмо в 50 фунтов золота, как бы от лица Святой Церкви на имя Макария, отца известного юноши, чтобы все было в порядке, и свидетели, и условия, и принеси лично ко мне». Получив такое повеление, расходчик немедленно изготовил заемное письмо и вручил папе. Но со смерти отца юноши прошло уже лет 10, а может быть и более. Между тем грамота имела совсем свежий вид. Папа сказал расходчику: «Ступай-ка, господин расходчик, запрячь грамоту в пшеницу или в ячмень и через несколько дней принеси ко мне». Тот исполнил это и в назначенное время принес грамоту папе. Папа сказал: «Ну, теперь ступай и скажи молодому человеку, сколько ты мне дашь, если я тебе доставлю один документ, который принесет тебе большую пользу. Только смотри, не бери с него больше 3 намисм и отдай ему документ». «Владыка», — ответил расходчик, — «да я и ничего не возьму с него, если повелишь». «Нет, я непременно хочу, чтобы ты взял 3 намисмы». Расходчик отправился к молодому человеку. «Что ты мне дашь за одну вещь, которая облагодетельствует тебя?» Тот соглашался на все, чего бы он ни пожелал. Тогда расходчик, придумав заранее, говорит юноше: 5 или 6 дней тому назад, перебирая в доме бумаги, я нашел вот это заемное письмо и припомнил, что Макарий, отец твой, относясь ко мне с полным доверием, оставил у меня его на несколько дней, но он умер. И вот случилось так, что оно пролежало у меня до нынешнего дня. Оно совсем выпало у меня из головы, и мне не пришло на ум отдать его тебе. Что же ты желаешь получить за него? 3 намисмы. А состоятельно ли то лицо, за которым числится долг? Без сомнения, и состоятельно, и милостиво, и ты без всякого затруднения можешь получить долг. Видит Бог, у меня теперь ничего нет, Но если отдадут мне, я тебе дам и больше 3 намисм, если пожелаешь». Тогда расходчик вручил ему заемное письмо в 50 фунтов золота. Получив документ, молодой человек является к святому папе. Поклонившись, он подает ему вексель. Папа взял, прочитал и сделал вид, будто смутился. «А где ты был до сих пор?» — спросил он юношу. «Отец твой умер уже более 10 лет. Ступай-ка, сударь мой, я тебе не дам никакого ответа. Поверь мне, владыка, у меня его и не было. Оно хранилось у расходчика, а я и не знал. Дай Бог ему здоровья. Он только что отдал его мне со словами: перебирая бумаги, я нашел его». Папа отослал юношу, проговорив: «Я подумаю», а бумагу оставил у себя. Через неделю молодой человек приходит к папе. Папа снова начинает укорять его: «Зачем ты медлил представить бумагу?» По его виду можно было заметить, что он не желает отдать ему даже сколько-нибудь. «Владыка», — сказал молодой человек, — «видит Бог, у меня нет ничего, нечем кормить даже семью. Если Бог наставит вас, сжальтесь надо мною». Делая вид, будто уступает его мольбам, святой Аполлинарий сказал ему: «Я заплачу тебе полностью. Только прошу тебя, брат, ты уж не требуй от святой церкви процентов». Молодой человек бросился ему в ноги: «Все, что повелишь и пожелаешь, владыка мой, все исполню. И если пожелаешь убавить и саму сумму, убавь». «Этого не сделаю. С меня довольно и того, что ты уступаешь нам проценты». Достав, папа вручил молодому человеку 50 фунтов золота и отпустил его, все еще говоря и прося об уступке процентов. Вот каков тайный поступок Аполлинария, вот прекраснейшие деяния, обнаруживающие его сострадательную душу. Между тем Бог так помог молодому человеку через милосердие святого мужа, что он поднялся из столь бедственного состояния и не только вернул все прежнее, но превзошел и родителей своих богатством и капиталами. Вместе с тем все это принесло ему и великую духовную пользу.